желание. Угу. Как это все? Лена говорит, а ты просто желай, значит, неприятно сначала. Можно сначала? У меня возникли противоречия, да, по поводу того, что как бы, я в источниках читаю, да, о том, что как бы, мы постепенно свои желания изживаем, да, для того, чтобы приближаться уже ну, к духовному развитию и как бы к божественному, да, то есть не привязанность к материальному миру. И в Сватхистхане, вот в медитации, да, там Николай говорит о том, что Сватхистхана – это чакра, которая вот ответственна за желание. Да? Потому что да. Действительно есть такие люди, которые не знают, чего хотят на самом деле. Или им очень трудно сформировать свое желание. Да? И мы все это вот облекаем там, в красоту. Да? Вот, да. У меня там эта комната, которую мы там вставляем самыми красивыми вещами, так и так далее. Да? То есть это чакра, которая отвечает за красоту, там молодость, желание, да, и все прочее. И у меня я это все делаю, да, и возникает противоречие, как бы так в источниках одно, здесь другое, как с этим всем. Ну, потом мы с Леной разговаривали, делились друг с другом. Думаю, все равно спрошу гуру, пусть он пояснит, как это все вот. Потому что в любом случае мы у нас как бы континуум из желаний, да. Одно желание исполнилось, дальше, да, осознаем мы это все, не осознаем, да, это все. Как бы там ни было, уже совершается в действиях. Вот как здесь? Что здесь? И эта чакра еще, я так понимаю, работает с намерением. Ну, то, что ты там дал в блоке. Да, по намерению, причем именно на материальном плане, по исполнению наших желаний. Да. То есть именно желание, намерение и... Да, и любая чакра. Каждая из чакр, с ней можно работать по намерению. Только, ну, как бы есть там финансовый директор, есть там... директор по общим вопросам, да, и вот это вот. Есть главный директор, вот у нас Сахасрара, у нас будет последнее занятие. Естественно, вот даже, смотрите, в нашей христианской традиции обращаются в основном, молятся определенному святому. Почему? Как бы его проще визуализировать. И он, и они, эти святые, как бы передают уже Иисусу туда, то есть такая иерархия. Поэтому вот часто молятся вот именно вот таким способом. Да, там Деве Марии, общая молитва возносит Христу. Вот. Значит, здесь тоже, смотрите, каждая чакра, она отвечает за определенные состояния нашего бытия. Если мы будем, вот из, как в Бхагавад-гите написано, тот, кто внешне отринул от себя объекты чувств, но внутри помышляет об этом, тот лжец и лицемер, и он зря просто теряет время. И поэтому тут, да, действительно очень такой тонкий и сложный вопрос, его вот так вот, его нужно постепенно решать для себя, и каждый решает для него индивидуально. У кого-то это ярко, у кого-то это наоборот, ну, спокойно. Вот спрашивали у моего гуру Шалендра Шармы, а вообще как быть, скажем, с теми же желаниями, а еще бывает гнев. Тоже типа вот негативные эмоции. Что делать-то вообще там? А если человек будет внутри себя этот гнев, ну, сжимать, то его будет разрывать. Он очень хорошо объяснил, вот сначала с гневом, да, то есть это все те же самые вещи, которые нам двойственность образуют. Хочу, не хочу, это рага и двеша, то есть рага, то есть радж, человек в радж входит, да, то есть это, то есть хочу, не хочу. Вот он говорит, запомните, гнев – это очень мощная энергия. И вот просто умейте ее вот, обуздать и направить в нужное русло, то есть атом в мирных целях, чтобы был у вас. И то же самое с желаниями. Говорю, почему вы думаете, что обязательно нужно, пардон, сидеть над канавой и там, значит, без бумажки это все делать, там, это, ходить в туалет? Говорит, у нас специально сейчас вот все сделано для того, чтобы человек жил счастливо, на самом деле. Очень, что все удобно. Есть души, есть туалеты, есть все. Раньше человек стремился как можно быстрее уйти из этого мира. Было очень жесткое, ну, тяжело жить. Было просто реально. Не хватало еды, не хватало хлеба, не хватало того-сего. Тут сейчас все есть. У нас Вот, ну, не встретишь человека, чтобы он голодал. Да, он может быть там не так качественно питается, но голода нету, ну реально. И это вот, ну, как бы последний век, ну, только век вот этот, ну, начиная там с 50-х годов, там действительно войны были, люди голодали, умирали от голода. Сейчас этого нет. Поэтому он говорит, вот осмысливайте свои желания и исполняйте их. Почему нет? Вы для этого... Человек, он же рождается с определенным набором всего, и божественного, и демонического, и набором устремлений. Если он будет чувствовать, что он что-то не сделал, не реализовал, у него будет ощущение несчастья. Поэтому вот 13 глава, помните, я выкладывал? Да. Там четко описано, закрытый список, что такое человек вообще. Махабхутани, Ахамкаро, Будхира, Вьяктамяч, Эвача, Индрия, Нидащаем, Камча, Панчач, Индрия, Гочарах. Вторая шлока идет. Ишта, Двиша, Сухан, Духан, Самгаташ, Четан, Двиртих, там Самасана. То есть, смотрите, пять первых элементов плотные, да, это начиная с эфира, кончая с землей. Пять первых элементов Махабхутани. Ахамкаро, Ахамкаро, то есть Ахамкара. Ахамкара – это эго наше. То есть то, что нас делает личностью вообще. Иначе мы были бы чурки бестолковые бы просто, понимаете? Если бы у нас не было бы эго. Каждый именно яркий именно этим. И мне Шалендер и всем объяснял, ученикам, говорит, как вы можете убивать эго? Что это такое? Это что, просто вот пнем станете вот таким бестолковым? Ну, там говорят, вот, там же идут, там невдалеке ползут эти, как это, паломники. И им нужно проползти вот по Парикраму вокруг холма. Они два или три года ползут. Понимаете, они делают 108 простираний, у них 108 камушков. Они простираются, камушек перекладывают, потом еще, так 108 раз они. Дальше, потому что это очень священное место, Говардхан. Такое прям супер-пупер место, сильное очень. Вот. И он говорит, вы что думаете, они убили себя? Вы подойдите к нему и посмотрите ему в глаза. У каждой такая мощная, сильная личность. И там действительно, вот от такого человека получить благословение, это просто там счастье. Если он, конечно, не проклянет, то может и так. Там уже как бы... Как повезет. Да, там... И мы подошли, я говорю, Лариса там, вот женщина, я говорю... Вон, подойди, по-моему, дядька нормальный. Мы подошли. Вот смотрите, у человека ничего нету, кроме этих камней, бутылки воды и иконки. Все. Он с этим вот 2-3 года будет ползти по земле. И он посмотрел на нас таким взглядом, знаете, ну это прям как вот окунул, знаете, вот в что-то такое чистое и светлое. Улыбнулся так. И это не какие-то там невежественные люди. Часто люди с двумя образованиями, да, они прям себе там 2-3 года выделяют на то, чтобы вот это сделать. И видно, что у него эго очень хорошее, понимаете? Другое дело, что оно у него все сбалансировано. И поэтому, вот если, ну, хочется вам клубники, смотри, там есть коврик. Ну что, закрываемся? Угу. Все. Вот, если... Хочется клубники, но возьмите, купите себе ведро и наешьтесь так, чтобы вам это, вот, мама не горюй, да, не, вот прям по самые уши. И, но другое дело, что у вас потом не будет желания ее есть. Знаешь, просто думайте, нужно ли вам или... А если пиво с рыбы хочется? Если пиво с рыбы хочется, ну... То ведро клубники будет купить, да? Просто человеческий разум, он так, так устроен, что он забывает негатив быстро. И вот сам в свое время употреблял, знаю, что это такое. Ну там в празднике что-то там переберешь и думаешь, ну все, никогда в жизни. Ну это давно уже было, но все равно. Проходит там до очередного праздника, ну там что, встретились, что, как, все же это, там, ну что. И меня... И я потом вспоминал, там зал был такой интересный, на Новокузнецке. Опасное место там было специально, вот одно местечко, куда я старался не ложиться. Потому что там шавасане, мне очень хотелось пива. Вот реально. Она у меня там все, там, знаете, руки, ноги, а у меня кружка вот эта всплывает с пеной. Я думаю, господи, какой ужас. Более того, я скажу, когда я еще только-только, ну это лет 20 назад уже, начинал заниматься, я иногда после тренировки, да, каюсь в этом, но, значит, как кружечку пива, там, особенно когда после этого места, но потом я заметил, что мне это не перестало доставлять удовольствие. Потому что после тренировки настолько тонкий вот этот, ну, кайф, такое ощущение, прям гамма идет разных, и мышцы там проработаны, и дыхание, и весь себя чувствуешь таким вот счастливым, и не хочется больше никаких стимуляторов. И постепенно оно вот так отваливается. Ну, в итоге само отваливается. Само отваливается, да. И то же самое так происходит. Да, и то же самое с мясом. Я как-то там помню, года полтора вообще мясо, вот прям силу вот так вот, сцепив зубы, не ел, и каждый раз проходил мимо этих чебуречных, нос затыкал там, и, господи, у меня слюни текли. Я болел регулярно, причем, знаете, каждые там две недели простуда, простуда, простуда. И мне там это говорит йога-тичер Валентина Бебутова, говорит, а ты что, мясо небось не ешь? Я говорю, да. Он говорит, значит так, купишь себе бараньих котлет, нажаришь и наешься. Я говорю, как вам не стыдно, вы там йога-преподаватель. Вы, значит, давай. Где родился, там и сгодился, вперед. Съел вот эту вот и сразу набрался сил. Почему? Сразу вспомнил историю, когда мы наши готовили вьетнамских летчиков. Они очень хорошо управляют, быстро все запоминали. Но как только делалось, значит, вот эта вот свечка вверх самолета, их сразу вырубало. И стали смотреть, в чем причина, ну, такой расовой теории-то не было, что они хуже, там, да, расы или лучше. Решили посмотреть, все, проверить, там, как они спят, как ходят в туалет, все. Оказывается, посмотрели, что они едят. Они одним рисом питались, они на всем экономили. И их тогда просто усиленно начали кормить. И все сразу нормализовалось. А что делать тем этим, которые живут в Тибете? Нет, в Тибете, кстати, они едят этих яков, да. А те, которые малые там, народы, вот эти малые народы, они вообще там только оленины питаются. Но у них метаболизм другой, у них там короче ЖКТ, кстати, но это отдельный вопрос. То есть, смотрите, смысл вот этих моего спича, чтобы все ваши чакры, все ваши эмоции, чтобы вся ваша энергетика работала вот на полную, да, то есть она на полную напитывалась, на полностью вы могли потратить в нужное вам направление. Отсюда слово, кстати, ха-ха, да, солнце, луна, чтобы вы могли, и тем самым у вас идет зазор, то есть это называется тонус. Вы можете, ну, что касается мышцы, сильно сжать мышцу, сильно расслабить на уровне мышечного тонуса, да. Сердце у нас тоже тонус работает, да, то есть если оно работает мощно, хорошо сжимает, выталкивает кровь, хорошо наполняется, это тоже тонус. То же самое с тонусом нашей жизни. Если мы можем позволить себе желать, вы посмотрите, что сейчас происходит. Люди перестали желать. И поэтому сейчас уже идет вопрос не о том, чтобы пожелать чего-то там, знаете, море удачи и дачу у моря. А людям этого не надо. Они просто уже ничего не хотят. Почему? Вот истечение энергии и неоткуда взяться. Причем это повально идет. Слушай, ну вот и в текстах же, ну и как, по крайней мере, современные интерпретаторы текстов говорят, что вот там надо от своих желаний быть непривязанным, там прочее-прочее. Типа, что желание... В то же время и... Ну вот как раз читала, люди с этого нам и начали как вопрос. Как раз и говорили, что... Тоже я читала о том, что если есть желание, вы сначала должны их удовлетворить. Да. Потому что просто подавлять их в себе, это вот как с гневом. Да. Потом разорвешь и сорвешься, и пустишься во все тяжкие. Да. Вот. Именно поэтому, смотрите, каждый чакра нам дает свою хотелку. То есть Муладхару, прослушайте там, да, первую запись там, идет у нас базовые желания, именно, они, может сказать, животные. Ну, витальные потребности. Витальные, да, то есть это защита. безопасность, крышу над головой. Да, человек... Если они удовлетворены, значит, ты уже можешь подвигаться выше, да? Да, вот, на самом деле, да. Мозгу, либо, да? Либо человек, который, он настолько, скажем, святой, что ему не нужно этого. Дома. Как Будда, да? Вот он жил, Будда, свои желания, пожалуйста, да, там Серафим Саровский, да. Он там жил в какой-то такой лачуге, там, ему, кстати, в лесу жил. Он в лесу жил, вы знаете, ему медведь собирал эту малину. Здорово. Вы не знаете этого? Это серьезно. Медведь приходил, он давал ему лукошко, тот шел, ему малину набирал, приходил. Но это его не защитило, кстати, от кармы. У него, видно, очень такая серьезная карма была, и вот к нему пришли какие-то бандиты, начали его там мучить, пытать. Он говорит, ну нет у меня денег. Он говорит, да ладно, всем же подают, тебе тоже подают. Он говорит, у меня ничего нету. Чем ты питаешься? Он показывает там эту, какая-то труха, солома. Я говорю, ты этим питаешься. Да ладно, врешь. Их потом поймали, там, они, так это он был. И они там пытались отмаливать. Но, тем не менее, это вот люди, которые такого высшего полета, что им вообще ничего не нужно. Они могут везде себе. А так обычному человеку, мы обычные люди, у нас есть семьи, у нас там есть жизненные потребности, поэтому они по минимуму должны быть удовлетворены. Другое дело, одна из ниям йоги – это сантоша. То есть, будь удовлетворенным тем, что есть. И там, скажем, вторая, по-моему, вторая или третья яма – это апариграха, не желая лишнего. Потому что там все хотят, ой, хочу стать олигархом. Но если станешь олигархом, ты потеряешь свободу. Он не может пойти в магазин, он не может пойти просто в парк погулять. За ним обязательно охрана, спереди, сзади. Он боится, что его грохнут, что его боятся, что посадят в тюрьму. И там много у него, да? Вот, поэтому я недавно вот переписывался с там, американцами. Я им объяснял слово йога-терапия. И там очень интересно, йога-чикит. Чикит – это разум, осознание или знание. Чикит. А чикитса – это, собственно, уже терапия. Да? Они очень близко идут. То есть осознание йоги дает вам здоровье. И то же самое, осознание ваших желаний, то есть проработка их. И каждый уровень, здесь анахат. Если у вас не проработан анахат, что значит? Человек говорит, я буду всех любить. И он идет, разбрызгивает себя на всю. И потом ему самому ничего не остается, не хватает. Он-то думает, что он осчастливит всех своей любовью, а она, большинству народа, навязчивой становится. Они его всего отталкивать будут. И в конце концов он получит. Ну, извините меня, вот как в Писании, да, в Новом Завете. Сначала там все Христа любили, а потом кричали, распни его. Поэтому каждый уровень чакры, он должен быть проработан. Поэтому я давал вам снизу вверх вот эти медитации, чтобы вы потихонечку тоже у себя прорабатывали. Мы можем загадывать намерение, нашу санкальпу туда закидывать, с каждым уровнем все выше или ниже наоборот. Муладхара – это наша корневая чакра. Самое главное, запомните, да, не сахасрара. Туда еще добраться надо, а муладхара. Вот. Ну что, все, да? Все понятно. Да. Ну, да. Да, более-менее как-то да. Пояснилось. Поэтому не надо убивать свое эго, вот знаете, такой вот термин. Не-не-не, ну, вот. Источник как пишет, растворение, да, растворение. Да, растворение, проработка, то есть, да. Поймите, нужно вам... Там... Мне кажется, правильно это сбалансировать и проработать. Ну, вот пример вам, ведро черной икры. Вот, понимаете, я сам себя убил желание есть. У меня было любимое варенье из вишни. Я однажды сварил ведро, понимаете. После этого я на нее смотреть не могу. Ну, вот зачем это, да? И то же самое с любым желанием. И оно там касается и... там эгоистичных желаний быть на виду, да, вот я там все там. У меня был тоже такой период, я там хотел там вещать там перед этим, а потом я повещал, я уставать стал, получал свою долю там аплодисментов, да, молодец, там возьми с полки пирожок и дальше. Но многие остаются на этом уровне, да. Как, кстати, за какую чакру это отвечает, вот, получает? Социум. Да. А тут, тут три идут, да? Да. Нахата, да? И это. Да, вот. Вишудха. А вишудха, да, это то есть, то да. ты вещаешь. Смотрите, как здесь много. Желание быть на виду, это, мне кажется, больше про анахату. Мне кажется, здесь желание, потом реализация. Тут несколько чакр работают. Mm-hmm. И смотрите, вот у актеры, они все очень несчастные, по большому счету. Не дай бог их там, ну, не дали роль или еще что-то. Это ужас, особенно мужчин. Ладно, женщина там, она поплакала и все. У меня был знакомый администратор в театре Линкома, да. Это говорит, ужас просто с мужиками, вот актерами работать. Хуже женщины, они то истерики закатывают, почему у него такая гримерка, а у меня маленькая, там, понимаете, вот это все. И если вы помните, такая передача была, как уходили кумиры. Ужасный, вот все про этих актеров, они все там как-то очень несчастные, где-то в доме престарелых, там одинокие умирают. То есть они настолько выгорали вот этим своим отдачей наружу. Посмотри, какие американские, это не все. Они по другой системе. А они колются там и нюхают и просто и все. Ну я имею в виду, что умирают, они несчастные. Ну ладно, там Элвис Пресли там есть о наркотиках, там, ну, сейчас разговор о том, что когда все сгармонизировано, на самом деле жизнь вроде бы получается скучной, да? Жили долго и счастливо, умерли в один день, все. Вот. Это очень круто. Да, ну это скучно, а людям нужно что? Движуха, знаешь, там, как, значит, там, кто там... Ромео не успел, а, там этот, помните, фильм был этот, господи, Ромео и Джульетта, и все там это, давай, давай, на ишаке, давай, быстрее ползи, этому монаху говорят, понимаете, как у нас с Чапаевым, давай, плыви, плыви, плыви. Вот, людям вот это нужно. Но самое интересное, это происходит у нас здесь, и об этом мы все, вот эту крия-медитацию, крия-йогу, она была, потому что все впечатления мы тут, и даже, помните, раньше радиоспектакли были. Это было вот фантастика, я так любил их, потому что у тебя своя картинка, у тебя свой там какой-нибудь капитан Крюк или я не знаю кто-то там, вот. Дорисовывай, да, воображение, поэтому вот говорят, что детям обязательно читать нужно. Читать и вслух. Потому что они вот, ну, формируют, да. Учатся воображать. Последний вопрос, а вот реализация, желание реализации в деле, вот у мужчин особенно часто, все же там разные, кто-то там в практике йоги, кто-то в спорте, кто-то там в предпринимательстве, кто-то в профессии какой-то конкретно, это, ну, это как соотносится с эго, и это какие чакры за это отвечают? Ну, естественно, смотря какая у него там... Ну, человек там компанию устроит свою, хочет построить. Знаешь, ну это манипура четкая, понимаешь? Четкая манипура, а если он еще хочет, чтобы все это было красиво, это у нас что? Сватхистхана. А если он хочет, у него сверх идея сделать для людей, да, то это что? Анахата, да. И поэтому, то есть, там целый набор может... чтобы бизнес был успешным, вот всегда говорят, чтобы у вас была сверхидея помочь человечеству. Понятно? Чтобы твой продукт был, он... ты говоришь, друзья, я всю жизнь мечтал сделать это, я наконец-то стал делать. И люди тогда, они действительно, они скажут, елки-палки, парень-то молодец, он здорово, вот эту штуку придумал, а? И заметьте, какие проекты очень успешные, там, допустим, по, там, я не знаю... Facebook, например. Facebook, да, это общение людей. Google, например. Или, например, там, для слепых, для слабовидящих, да, сделать там вот этот навигатор, он ему говорит, как идти к магазину. Ну, тоже супер. Yeah. Вот, если оно ориентировано так, то все будет нормально. Но надо уметь опять восполняться энергией. Восполняться энергией. И вот мы для этого здесь сейчас и работаем. Так, ну все, давайте, друзья, то лучше потом вопрос позадаваем, а то потом будут ломиться и говорить, что пошли. Да. Так, садимся с ровной спинкой. Гуру мантра. Вытянулись макушечкой вверх. Вдох. Ом Акханда Мандалакарам Вьяртам Йена Чарачарам Татпадам Даршитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха. Левую за правую, за спиной вдох. Джанхарабанха ушли в наклон, расслабились, повисли. Поднимаемся, выдох. Сглотнули. И дышим капалабхати. Поехали. Дышим 5 минут, так что не напрягайтесь, спокойненько. Если вдруг почувствовали какие-то неприятные ощущения, там в горле, в животе, прекращайте выполнять, переходите на обычное дыхание. Может быть, просто даже на уровне трепыхания живота чуть-чуть. И поджимаем мулабандху слегка на 10%. Глаза в межброви. У нас сегодня аджня чакра. Расслабьте все тело, у вас только пресс работает. Дышим, дышим. И вот это ощущение холодка мысленно углубляем в голову, внутрь, до затылка. Глаза у нас Шамхави мудро заворачиваем туда, третий глаз. И эта область у вас вот прям чувствоваться должна, как такой большой кристалл внутри головы. Со вдохом руки вверх, задержка, вдох. Выпустили живот, шею не зажимаем, лицо расслаблено. Выдох, опустили ручки вниз. Все ощущения пропустили вниз. Сглотнули. Угу. Хорошо, поднимаемся. Сразу Сурья Намаскара переходим. Небольшая разминка. На начало коврика выходим. Стопы вместе, раскрыли плечи. Делаем все очень нежно, плавно. Вдох. Выдох, намасте. Вдох, руки вверх, прогиб. Сжали ягодицы, вытянули. Выдох, наклон. Со вдохом прогнулись, левая нога назад, колено на пол. ушли в планочку, колени на пол, поползаем, грудная клетка на пол, вдох, кобра, сжали ягодицы, выдох, стопы вместе, вкатились собаку мордой вниз, посмотрели в пупок, со вдохом левый шагнули, правое колено на полу, выдох, подошли на плечи. Вдох, руки вверх, прогнулись. Выдох, намасте. Вдох, руки вверх, задержка, прогиб. Выдох, наклон. Со вдохом прогнулись, правая нога назад, колено на пол. Выдох, планочка, колени на пол, продолжаем выдох, подползли. Вдох, кобра. Выдох, собака, мордой вниз, стопы вместе. Со вдохом правой ногой шагнули. Колено на полу, выдох, подошли на клончик. Вдох, руки вверх, прогнулись. Выдох, намасте. У меня к вам задача сегодня чувствовать третий глаз у нас сегодня, вот эту область. Сейчас мы с вами чуть побыстрее сделаем сурья намаскар. Вы представляете, что солнце вот у вас прям светит сюда, луч света, солнце упал и греет вам область третьего глаза. Вдох, выдох, намасте, вдох, прогиб, выдох, наклон, вдох, прогнулись, левый назад. Выдох, планочка, колени на пол, подползаем, выдох, продолжается, вдох, кобра, выдох, собака мордой вниз, левый шагнули, вдох, выдох, подошли, наклон, со вдохом руки вверх, прогиб, выдох, намасте, вдох, руки вверх, прогиб, выдох, наклон, вдох, прогнулись, правый назад. Выдох, пошел планочка, колени на пол, подползли. Вдох, кобра. Выдох, собака мордой вниз. На вдохе правый шагнули. Выдох, подошли, наклон. Вдох, прогнулись. Выдох, намасте. Опустили ручки, закрыли глаза. Сбросили напряжение. Нужно сегодня оживлять ажню чакру, можете намазать, сейчас я вам сразу, давайте 4 точки намажем, потому что они все взаимосвязаны. Так, кому звездочку, кому-то сейчас достанется, что у нас тут, Пита Дрим, это мне, и Капха Дрим, кому, звездочку. Это Питер Дрим, может она понюхать. Это тоже звездочка? Это она стимулирует Питер, успокаивает? Она балансирует ее. Вот, мне надо. Ты понюхай, это вдруг она... Там, по-моему, это как его... Герань вот есть, знаете, она такая... Не очень, да? Если говорю... Как бы пойдет, конечно, но бывает не как бы не надо, она же не задрожала, понюхать это. Ну, откуда? Куда? Ну, все, все вот эти точки? Да, у нас 4 точки, напоминаю. Значит, вот, третий глаз. Потом, если на брови наложить, то средний палец как раз верхушку темечка. Дальше основание черепа. Вот здесь вот ямочка. Ага. И верхняя точка вот на затылке. Если положить основание ладони на линию волос, то мы как раз перекидываем средний палец и находим ее. С этой точки мы работаем на следующем занятии. Это наша бинду висарга чакры секретная. Ага. Если вдруг не будете чувствовать, прям особенно на затылке, там очень сложно прочувствовать. Поэтому можно напоминать себе, знаете, вот как вот комар укусил, крестик сделали. Вот, и она будет чувствоваться тогда. Ага. А сейчас мы с вами Работаем с третьим глазом. Да, можно сделать. Давайте это. Трем ладошки. Сейчас ингаляцию сделаем. Сильно-сильно, чтобы оно горячо стало. И лодочкой сделали, дышим. Расслабили плечи. Вот сейчас это экстракт эфирных масел. Они живые, это живое существо. И скажите ему спасибо, благодарность выразите, потому что оно становится частью вас. То есть тонкое тело масла вот этого эфирного, оно становится частью вас. И поэтому нужно всегда еду, прочитать мантру или молитву. То же самое и здесь. Хорошо, закончили. И теперь мы дышим бхастрику через третий глаз. Аккуратнее вот эти все вещи помним, да, ручками, если закружилось, если совсем плохо уходите, то на коленочки выходим. Поехали. Внимание сюда. Поехали. Вдох, задержка. Держим задержку, выпускаем живот, расслабляемся. Глазки приоткрыть, межброви смотрим. Мягко завернули глазки вверх. Внутри себя ощущает этот столб воздуха, длингом ваше светящееся тело, и вы висите на нем. Да, вдох, выдох. И все, вниз, ноги пропихнули. Плечами поработали. Вдох, раскрываем плечи, выдох. Мягко, мягко работаем, чтобы не защемило. Полсилы начинаем. Плавно, мягко работаем. И вперед. Обязательно с дыханием. Вы сейчас... У меня сегодня занятие было, ученица у меня, доктор, невролог. Вот она называется, это панцирь, вот эта штука, которая у людей на спине живет. Черепаховый панцирь. Когда вот так человек скрюченный весь, у него вот все жесткое. А мы должны стать мягкими, жидкими. Хорошо, встряхнули плечики. Ага, раскрыли ладошки в стороны, встали так, чтобы не задевать друг друга. Завернули ладошки, опустили. И работаем шею. Мягко вытягиваем, опускаем. Мягко вытягиваем, опускаем. И с дыханием все это у нас. Вправо-влево. Плечи не поднимаем, блин. Киваем к одному плечу. Мы именно подбородок тянем, не плечо поднимаем. Отследите вот эти неосознанные движения. Это как раз наша тема сегодня. Осознание. Ухо тянем вверх. Что мы делаем, как мы делаем. Тогда все в жизни станет проще и ясно. Это правильно, это неправильно. Носом вперед, назад, плавно, мягко. Когда голова назад идет, почувствуйте верхний грудной отдел. Он там, где шея присоединяется, ухо вправо, влево. Все в полсилы делаем, друзья, в полсилы. Ну, хорошо, мягко встряхнули. На задержке конус сделаем, не глубокий. И внимание в аджна-чакру. Кому там затошнит или еще какие-то неприятные вещи, сразу прекращайте делать. Угу. Вдох, задержка, справа налево, через спину. Легко. Корпусом помогаем себе слегка так подкручивать. Держим задержку, перестали крутить. Внимание в аджна-чакру, завернули глазки. До вдох, выдох, ноги. Воспитывайте в себе состояние зависания такого. Пранаяма тогда будет намного эффективнее. То есть, вот представьте, что еще чуть-чуть, и вы так медленно начнете подниматься вверх от пола. В другую сторону. Вдох, задержка. Слева направо. Неглубокий конус. Стоим, держим задержку, выпускаем живот, расслабляемся. Выдох в ноги. Сглотнули. И сейчас у кого шея нет противопоказаний, мы крутим полный круг. Кто, у кого проблемы, тот повторяет вот этот облегченный вариант. Вдох, задержка. И начинаем работать головой по полной. Выдох в ноги. Внимание, третий глаз. Все, головокружение туда, в третий глаз. Не напрягаемся. Дорасслабили плечи, проверили. У многих ключицы сразу вверх потянулись. И в другую сторону. Вдох, задержка. Живот выпустить, расслабить, не напрягаться. Выдох, третий глаз. И в ноги все ощущения. Туда сначала головокружение в третий глаз, а оттуда все распределяется по всему телу. Усаживаемся на пол. Кто знает, как переводится слово аджна? Сейчас вы удивитесь. Аджна переводится как воля. Это к теме нашего сегодняшнего разговора, я думаю, не случайно начался, да? Короче, это воля. Кстати, я у Шопенгауэра читал прекрасное, у него есть про волю человека и волю, ну, как бы космоса, да? Как они вместе соединяются. Замечательная статья. И я смотрю, как много вот этих вещей, которые синхронично, они везде проявляются, с разных углов смотришь. И поэтому вот в аджна-чакре происходит исполнение вашей воли. Вот чтобы вы это понимали. Она, ну вот если видно, да, вот она такая. С двумя лепесточками, вот здесь как раз начинает исчезать двойственность между стоит ли исполнять свое желание или не стоит, да? Стоит ли желать или не стоит. Мужское, женское, счастье, понятие счастье, несчастье, они все соединяются вот в этой аджна-чакре и подготавливают нас уже дальше к высшему полету, туда, в сахасрару, где уже нету развлечения между мужским, женским, холодным, горячим. Все едино, все есть энергия, все есть дух, Но перед этим нам надо как раз понять, что тут как раз-то и происходит вот реализация нашей воли, которая вроде бы у нас живет в Манипуре, или же там в Сватхистхане, там наше желание там быть красивой, иметь красивые вещи. А здесь происходит воля. Вы, наконец, воля, смотрите, слово какое оно, отсюда слово «вольный», вы свободны становитесь. И вот когда вы понимаете, что вам не нужно там ни ведро клубники, ни там это ведро черной икры, что это все навеяно вот этими майя, иллюзии. Нет, она в аджне исчезает. То есть как раз вы, вот покрова слетают с вас, и вы думаете, а зачем мне это надо было? Да? То есть, чтобы не делать лишних движений, не затрачивать деньги, свою жизнь. Это самый ценный ресурс, ваше время вашей жизни. Его не купить ни за что. Вот, и поэтому пусть ваш день это будет... Ну, такой маленькая жизнь, это как, день это маленькая жизнь, чтобы он, знаете, как, чтобы это как последний ваш день. Нет, чтобы как главный день был, каждый день, чтобы как главный был. И тогда, там, не обязательно это, знаете, ну, вот, из себя выдавливать. Ну, просто с утра открыли, и даже еще не открыли глаза, проснулись и думаете, Господи, как хорошо, я жива, там. Дорогой мой Бог, как вы там к нему, или там, вселенская матрица, да, некоторые любят в этих образах. Спасибо, что я сегодня живу. У меня сегодня еще есть целый день. И когда вы это сделаете, вообще считаю, рекомендую, кто в традициях, они читают с утра, как правило, там, тексты. И это очень классно заряжает на целый день. У вас все выстраивается, как бы. Если даже что-то не получается, вы понимаете, что ну сегодня не получилось, завтра получится. Вот она, эта аджня, когда вы загружаете свою аджню, чакру, то есть запускаете ее, у вас осмысленная жизнь получается. А не такая, как мы гуру Шалендра говорит: do not react, just act. То есть не надо реагировать, а действуй. Ну, просто там игра слов. Do not react, just act. Не надо быть человеком рефлексирующим. Нет, рефлексивным. Рефлексивным, да. То есть тебя ткнули, импульсивно, и ты... Можно сказать. Да, импульсивным, да. А будь самим собой. И вы там спрашивали, интересный вопрос задавали. А как же там, вот если... смирение, там есть Иисуса, там... Иисус говорит, если меня ударит, вернее, если вас ударили по правой щеке, подставьте левую, да? И его спросили, как вы к этому относитесь? Он говорит, я подставлю левую щеку, вторую, чтобы понять, что первый удар был не случайный, а потом я буду действовать. Вот. Поэтому здесь вот как раз происходит полное понимание, что у вас будет. Поэтому сейчас садимся в Махамудру, левая нога под себя, правую вытянули. Так, и у нас сегодня упражнение по переднему каналу. У нас мы омы пропеваем мысленно. Доходим до аджни чакры и на выдохе омы пропеваем по спине. Арохан, задний канал аварохан. Пропорции я вам не буду задавать. Мы сейчас в тишине будем сами для себя. У кого-то будет 6-3-6. У кого... Сразу большую пропорцию не берите. 8-4-8. Через какое-то время я просто попрошу добавить пропорцию. У нас сейчас задача с Муладхары, ом туда, потом с Сватхистхана, ом. Это у нас все вдох идет. Ом, ом, ом, ом, ом, ом. Задержка в аджне и потом выдох у нас. Ом, ом, ом, ом, ом. Внизу у нас будет задержка. Глаза в межброви. И как раз здесь будет прочувствоваться вот ажни чакра, вот эта область. То есть мы делаем вдох, пропели омы, задержка, внимание в аджню, поднимаемся, выдох, омкаем по спине. Понятненько, да? Угу. С ровной спинкой вытянулись, выдох и пошел вдох. Глаза в межброви. Чувствуете, как у вас постепенно область лба, она не то что разогреваться, прорабатываться будет, она ощущения будут такие более глубокие, и вглубь пойдет ощущение. И у вас вот этот шипящее дыхание, он в хатхе называется уджая, при швасахита вытягивает вас столбом вверх. Внизу расслабляем спину, подбородок, груди у нас Джаланхара Банха. Там расслабиться нужно. Поднимаемся. Выдох идет по заднему каналу, по спине. Представьте, что у вас как лампочки зажигаются, когда выдох идет, сверху вниз лампочки зажигаются на уровне чакр. Такую визуализацию. Если чувствуешь, что тяжело дышать, то можно между подходами восстанавливать дыхание. И отследите, какое у вас длинное становится дыхание. И оно приобретает другое качество. Воздух уже не просто какое-то пустое место, а наоборот, он становится таким плотным, как жидкость. Внизу в наклоне, только старайтесь расслабиться, не передерживайте, чтобы у вас голова не надувалась. Нам нужно хотя бы три раза, три цикла сделать Симаха Мудра. Хорошему 6 или 12. Но это нужно тогда больше времени. Заканчиваем цикл, усаживаемся в удобную позу, Набхи Крия Набхи Крия, вот такая мудра у нас, пальчики в пупок втыкаем. Вот. Взяли себе замочек, а большие пальцы соединены. Ага. Большие пальцы развернули себе в пупок. Поглубже туда засунули. Ага. И у нас здесь добавляется смотрите, мы просто петельку здесь будем делать. Через вишудху вдыхаем, через спину уходим в верхнюю точку висаргу, туда внутрь ваджню, потом в третий глаз и обратно в вишудху, и там отпускаем как бы по спине. И все это мы делаем с крии ума, то есть крии безмыслия, унмани крия. Как спящий человек, мы чуть-чуть слегка завалили голову вперед и начинаем медленно вдыхать через вишудху глаза постепенно открываются. Здесь задержка, делаем джаландхару банху, расслабились, про себя считаем ом 1, ом 2, ом 3, ом 4, ом 5. Мягко запрокинули голову, ом 1, и медленно выдыхаем, глазки постепенно закрываются. И снова вдох пошел. Следим за плечами. Плечи опущены, расслаблены. В верхней точке Джаландхара Банха. Глаза либо закрыты, либо Шамхави Мудры в третий глаз смотрим. Лицо расслабить, обмякнуть. Ом 3, ом 4. Ом 5, ом 6, ом 7, ом 8. Мягко закинули голову. Ом 1. Мягкий выдох. Постепенно глаза начинаем закрывать. Плечи отслеживаем. Плечи расслаблены. Вот у нас кроме головы и дыхания больше ничего не осталось. И подсчет. Давайте я дам 10. Нет, да, 10, 10, 10, 1, 10. То есть на 10 вдох, 10 задержка, 1 откинулись и 10 выдох. Угу. Выдохнули, пошел вдох. Раз, два, три, пять, шесть, семь, девять, 10. Задержка, 2, 3, 7, 8, 9, 10, откинулись. Раз. Выдох. Раз, два, три, глазки закрываются, глубже в расслабление уходим. 5, 6, 7, 8, 9, 10, на 12. Выдох, пошел вдох, ом 1. Задержка. Откинулись. Выдох. Хорошо, отдышались. Можно попить водички. Сейчас у нас будет омкара, то есть пропевание омов. Специальной мантры для ажни чакры нету, то есть мантра, посвященная первоэлементам, потому что она находится уже выше материального мира. Поэтому у нее есть мантра ОМ, и просто на лепесточках написано два санскритских слога ХАМ и КШАМ. И они олицетворяют как раз мужское и женское, то есть и противоположности. ХАМ тоже можно как слово, относящийся к АХАМ, то есть я, АХАМ, а КШАМ – это умиротворение. С одной стороны эгоистичность, с другой стороны умиротворение. И вот в ажни чакре происходит соединение двух этих понятий, слияние их, мужское, женское, Шива, Шакти, там, благоприятное, неблагоприятное. Все это вы видите. Когда у человека проработана ажни чакра, то все становится ясным. То есть, поэтому она отвечает за сверхсознание, вот эти вот вещи. И когда проработана ажни чакра, у нас обретает целостность. Целостность, исчезает чувство отдельности и связанные с ним эмоции, например. Чувство нереализованности, неполноты, вот это значит в том числе ажни чакра, она у вас дисбалансирована. Потому что когда вы едины, это у вас приводит к равновесию и вот к этому понятию освобождения, то есть мукти, от слова муч, муч это глагол освобождать. И желание здесь скорее не то, что вы больше ничего не хотите, а желание у вас реализуется внутри, потому что, вот смотрите, тот же вкус икры или клубники, где он у вас возникает? Он же не в ведре возникает, а он возникает у вас внутри. Вы ощущаете это. Вот. И поэтому вот йоги, которые хорошо проработали себя, они счастливы, потому что они любое ощущение могут у себя произвести, вплоть до, там, я не знаю, сексуальных. И у них такие, грубо говоря, ну, вот эти, они могут себе ну, представить и визуализировать, что у них будет все хорошо там, понимаете, да? И поэтому, чтобы вот сейчас как следует проработать эту чакру, мы еще омкары пропоем, то есть омы. Старайтесь петь их, омы, в ритме дыхания. То есть мы сейчас не длинные поем, а так вдох, ом, вдох, ом. Не, ну не торопитесь, я ритм задаю. Угу. Вдох. Ом. поняли вот это ощущение гудения, когда вы мур пропевали, ощущение в третьем глазу. Сейчас мы готовимся к йоне мудре, дышим бхастрику. Внимание в аджну чакру, то есть в третий глаз. Представьте, что дышите этим местом. Задувание свечи, вдох. Мощнее вдох. Собираем йони мудру, вдох, задержка. Сильно давим в козелки ушей, глаза прикрыли, нос прикрыли, губы прикрыли. Смотрим в межброви. После выдоха наложили ладошки на глаза. Здесь слегка надавили на глаза. Продолжаем рассматривать. Чуть-чуть смотрим вверх. Считается, что Аджна чакра управляет Сатурн Шани. Сатурн – это тот, кто любит исполнение закона, дхармы, исполнение порядка. И поэтому вот эта медитация у нас будет смысла не в ограничении, а наоборот, подключение вас ко всемирному порядку, работа с Аджна чакрой. Это способ именно к вселенскому закону. То есть к вселенской силе вы присоединяетесь, подключаетесь. И в обычной жизни человек пытается своими муравьиными силенками что-то с чем-то справиться. Когда он подключен по важной чакре, у него огромное количество силы. Недаром она, эта чакра воли переводится. Поэтому часто эту чакру называют еще вселенским гуру. Вселенским гуру. Поэтому и гуру вообще он состоит из двух слогов. Гу часто переводит это как незнание, неведение. Ру это свет знания. Поэтому гуру это тот, кто переводит вас от темноты к свету. Работа важной чакры вам открывает истинный свет. Поэтому Аджня – это олицетворение высшей сущности. Поэтому, поскольку гуру вам или учитель вам объясняет то, что вы раньше ничего не знали, то это дается вам как бы телепатическая способность воспринимать на новом уровне все ваши явления, помыслы и знания. Поэтому вот, если не знаете, что там сказать или что придумать, что человек делает, он глаза заворачивает наверх, так, и как будто ждет оттуда сверху послание. И именно это и происходит. Если вы видели, скажем, там картину явления Христа народу, вспомните тоже, все глаза к небу завернуты. То есть вот оживление этой чакры дает сверхспособности именно вот к сверхзнанию, то есть к способности воспринимать не то, что новую информацию, а это то, что становится за гранью информации. Вы видите целостную картину. Вам не просто какое-то новое явление, а это новое явление в полном объеме вы получаете. Что здесь еще очень важно? Что вы знаете, что наше тонкое тело состоит из тонких каналов. Их очень много, по разным там данным, от 72 тысяч там, до 350 тысяч, по разные источники. Но самое главное, что вот у нас есть основные каналы, которые идут вдоль позвоночника. Ида, пингала и сушумна, срединный канал. Ида – лунный канал, пингала – это солнечный канал, сушумна – центральный канал. И все они в конечном итоге сходятся в ажни чакре. То есть кто-то говорит, что на уровне вот, ну, носовых пазух, кто-то говорит на уровне третьего глаза. Смысл, что завершение каналов идет там. Поэтому, когда вы прорабатываете ажню чакру, то вы прорабатываете как бы каналы сверху вниз. Если муладхары мы прорабатываем снизу вверх, то есть мы свечку как бы с другой стороны зажигаем, да, когда мы с ажни чакрой работаем. Поэтому вот ажни чакра, она является для перехода на уровень сверхсознания. То есть здесь заканчивается уровень, ну, так скажем, информационного понимания и на уровень вот, сверхпонимания. И зачастую трудно, ну, вот мы у Шалендра спрашивали там, а как это, как это, как это. И потом, через там, один или два приезда я понял, что вот я думаю, какое же у него терпение все-таки. Как апельсин его спрашивают, он круглый, да, круглый, он желтый, какой он желтый. А как он пахнет? Апельсином пахнет. А у него дольки есть внутри? Есть. И все это про апельсин, понимаете? Метафора. Значит, когда мы видим какое-то явление, мы как вот слепые, помните, слона там обшаривали. Один говорит, ой, там он похож на веревку там. А другой говорит, нет, это труба какая-то. А этот столб говорит. И все они говорят об одном и том же. Здесь же в важной чакре происходит подготовка к пониманию, то есть к подключению, к сверхсознанию. И аджня, она выражает у нас мудрость, чувственность, вдохновение, внутреннее видение или внутренний взор, организованность и направленность. Поэтому она называется аджня воля. То есть смотрите, если манипура у нас работает на уровне материальном пробивать что-то, то аджня у нас работает на более высоком уровне. И зачастую оказывается, что когда проработана аджня чакра, не нужно включать манипуру, лишнее расходовать. Потому что у нас основная энергия, она вот здесь живет. Это здесь самана прана, та, которая, ну, трансформирует, там, скажем, еду в нашу жизнь. Вот. И мы начинаем расходовать ее зачастую, ну, не нужно. То есть, включив аджню, сверхсознание, в какой-то момент вы поймете, опа, а вот это дело не нужно было совершенно. Вообще впутываться это, включаться в какое-то дело, которое требует у вас немыслимое количество сил, А оказалось, что оно пшик. Ничего не вышло из этого. Вы потратили свое время, время жизни своей, энергию, нервы. Оно вот такое. И это вот осознание дает вам чакра. Чакра аджня, и она дает вам, вас освобождает от вот этих тяжелых ситуаций. Потому что она дает вам предвидение. Вы видите там на несколько шагов, а может быть потом уже по времени, на несколько лет вперед вы будете чувствовать. Недаром же там, вот, там по поводу выбора все говорили, что победит одна, значит победил совершенно другой. И были люди, которые вот реально они не предсказывают, они реально видят. Они чувствуют планету. Ну, есть, скажем, там астрологи, они занимаются там, мунданной астрологией, которая занимается вот, большими сообществами. Но здесь, в данном случае, вот, вот это сверхвидение. И смотрите, вот ажня, она у нас связана напрямую практически с нашей бинду висарга. Бинду висарга у нас отвечает за нашу жизнь. Вот в прямом смысле слова, это наш нектар жизни, амрита. Оттуда вот лунный там узел, из него капает вот эта амрита и постепенно падает нам в манипуру и там сгорает. И происходит вот эта копоть, которая приводит нас к старению. Если мы правильно выстроили вот этот ось аджни бинду висарги, то у нас практически может быть бесконечно долгая жизнь. И молодая, при этом она будет качественная. Единственное, что я говорил там, о чем проблема существует, наше эго, когда родственники, знакомые будут уходить. И вот этот, оно, вот это должно быть проработано. Есть такой учапок «Средство Макрополса», если кто читал там, вот, или Гурченко играл там «Секрет ее молодости». Вот там было, что она так всех своих мужей хранила. Вот. Дальше, смотрите, железы, какие у нас связаны. Очень много желез, и все самые главные, да, шишковидная железа, хотя она ближе относится к бинду висарги. Гипофиз, гипоталамус – это все то, что управляет всем нашим телом. То есть, вот, как бы оркестр. Если там плохо, в теле все плохо. Человек быстро стареет, быстро деградирует, Альцгеймер приходит. Вот, поэтому регулярно прорабатывайте свою аджну чакру. И смотрите, что здесь в аджне происходит еще слияние правого и левого полушария, то есть эмоциональная, логическая связь. То есть если не проработано, на что происходит? Человек постоянно бросает, то он на эмоциях, ах, я вот это хочу, а потом логически говорит, зачем ты все это делал, зачем ты туда подписался, там, зачем ты купил это. Вот тут у вас, когда баланс об аджне чакре, происходит слияние логического и эмоционального. Поэтому сейчас садимся с ровной спинкой в удобную позу. И будет медитация у нас на раскрытие аджны чакры. Дыхание спокойное, ровное. Мудра у нас, поскольку она уже вне материального мира, аджна чакра, у нас идет джняна мудра, это стандартная она, можете держать ее, причем она в двух видах, либо ладошками кверху, либо ладошки вниз направлена. Если чувствуете перенапряжение, то отпустите руки. Важно, чтобы вы сейчас прочувствовали и уловили ощущение того, что вы должны получить. Дыхание спокойное, ровное. Представляем себя. В прошлый раз мы сидели на вершине горы, невысокой горы или холма. Вот там, где кавказские минеральные воды, там очень хороший вот Пятигорск, там такие горы, вот они покрыты лесом. В Железноводске, я помню, мы ездили, там гора Железная, мы на нее поднимались. Вот такая невысокая гора, покрытая лесом. У нас сейчас июнь, теплое время. Я очень люблю запах степных трав, и там они особо проявляются. И более вкусной малины я не ел, чем та вот дикая малина, которую мы собирали там на горах. Она такая мелкая, но такая сладкая, когда кладешь ее в рот, брызжет вот этот красный сок, и прям нестерпимая сладость, и аромат малины идет. И можно взять пучок травы или травинку, взять рукой, почувствовать, она немножко сухая, потому что в тех местах вот эти степи, они все так из такой сухой травы. Но запах очень приятный. Запах всех степных трав наполняет нас силой, покоем, уверенностью. Это наше место уединения и покоя. Именно уединение, не одиночество, а уединение. Мы одни, и в то же время мы чувствуем, что в любой момент мы можем вернуться или наоборот прийти в это место покоя, расслабиться и сосредоточиться. Либо просто отдохнуть, либо прийти за ответом. Дыхание продолжается спокойное, ровное, безмятежное. Такое хорошее слово – безмятежное. Мы чувствуем ощущение в третьем глазу. Глаза закрыты. Представляем в области Ажни чакры или третьего глаза маленькую звездочку. Яркую маленькую звездочку. Если вам трудно представить, можете вспомнить, как тучи ночью расходятся, и вы вдруг видите звездочку, которая в разрыве туч. Вот такая же звездочка у нас сейчас в Ажни чакре. Она может быть бледной, может быть яркой. И постепенно вы приближаете свет этой звездочки. Вы видите, что это уже не просто звездочка, а пламя свечи. Это живое пламя. Вы видите оно, как оно колеблется. Вы продолжаете сидеть спокойно, наполненной силой, уверенностью, умиротворением. Еще одно слово – умиротворение. Всевышний пребывал в этом состоянии, когда творил мир. Умиротворение. Ощущаете свет свечи в третьем глазу. Пламя свечи становится все больше. И вы замечаете, что пламя свечи не просто само по себе, а оно внутри красивого кристалла. И кристалл приобретает такой розоватый оттенок из-за пламени. И вы чувствуете весь этот кристалл в области третьего глаза. И все отблески свечи, розовато-оранжевые, они разлетаются по всей вашей голове. И вы вдруг понимаете, что это не внутренность вашей головы, а вы стоите в удивительном мире, открытым для вас и дружелюбным. Вы видите, что вы находитесь в городе с белыми стенами, с ярким солнцем. Вдалеке ходят люди в белых одеждах. Некоторые из них летают. И это вас совершенно не удивляет. Вы стоите на невысоком холме, похожем на тот, откуда вы только что прибыли. И вдруг замечаете, что к вам поднимается великолепный старец с белой бородой. Он одет в обычную рубаху белого цвета. Он не улыбается, не кривляется. У него просто очень серьезные глаза. И тем не менее вы чувствуете от него волны доброжелательности и терпения. Он подходит к вам и ничего не говорит, просто берет вас за руку. И вы вместе идете. И вы понимаете, что тропинка ведет вас сначала в лес. Не густая рощица, сквозь которую просвечивает солнце. И вы понимаете, что вы идете за чем-то очень важным. И что это старец не просто дедушка, а это проводник. Человек, который исполняет свои обязанности по сопровождению, наверное, таких, как вы, прилетевших в определенное место. Вы подходите к гроту. Внутри горы он делает вам приглашающий жест. Вы заходите в грот и погружаетесь в приятную прохладу и полутьму. Вы слышите, где-то капают капли воды, где-то журчит подземный ручеек. И постепенно вы видите, высвечивается большой камень, на котором вы видите кристалл, который очень похож на тот, который вы представляли. Вы садитесь около этого камня, и голубовато-розовый свет этого камня начинает освещать ваше лицо. И вы чувствуете, как вас начинает наполнять безграничный покой, расслабление. И на фоне этого безграничного покоя и расслабления вы чувствуете еще что-то. И вы понимаете, что это полная свобода. Свобода от материального, в прямом смысле слова, что вы можете просто взять сейчас, оттолкнуться ногами и полететь. Свобода от быть судьей самому себе и другим. Вы понимаете, что вам пришло новое качество, новое знание – и новое умение видеть в глубину все вещи, при этом их не оценивать, никак не контролировать, а просто воспринимать такие, какие они есть. С каждым вдохом вы наполняетесь этим ощущением всемогущества, и к вам приходит третье понимание, что вот этот вот голубой свет, который подсвечен ярким огнем Вишудхи чакры и белым светом Бинду Висарги, вот этот глубинный, серо-голубой, синий цвет, это и есть отражение всемирной души или высшей самости, которая формирует этот мир, устанавливает в нем глубинные законы, которые обычному человеку в обычном состоянии, они непонятны. А вас наполняет радость и восторг от соприкосновения и соучастия в этом вселенском процессе. С каждым вдохом у вас развивается творческое воображение. Вы начинаете понимать значение своих возможностей. Вы открыты всей Вселенной, вам доступны все тайны Вселенной. И не только доступны, но вы можете понять, осознать, воспринять. С каждым выдохом вы освобождаетесь от своих блоков, которые у нас находятся и в сознании, и в подсознании. С каждым выдохом вы выдыхаете свои наследственные какие-то нарушения, если они у вас есть. Заболевания, если есть глаз, носа, все, что связано с головой. А на вдохе вы избавляетесь от тяжелой кармы, и потом, когда люди будут с вами находиться, они будут ощущать рядом с вами необыкновенное спокойствие, и даже самый большой грешник, даже если он будет находиться рядом с вами, он почувствует вашу мощь, силу и энергию, светлую энергию. С каждым вдохом вас наполняет ощущение сверхмогущества, сверхсилы, сверхсознания. И самое главное, что вы понимаете, что вы можете этим всем управлять. Продолжаем пребывать в этом состоянии, напитываемся этим волшебным цветом, светом. Как в писаниях написано, это свет воды Маричи. А воды Маричи – это первоначальный океан, в котором, из которого путем пахтани появляется Вселенная. Это тот самый изначальный цвет всемирного, вселенского океана. И вас наполняет необычайная легкость. Вы можете ощущаете, что можете не только подниматься в воздух и перемещаться в любых направлениях, но что вы можете еще мгновенно перемещаться из одной точки Вселенной в другую. И это вас наполняет чувством вселенского могущества и соединения. Именно соединение в смысле йога, соединение с высшими силами, со всей Вселенной. Уже не как частица, а как существо, которое принимает решение. Находясь в пещере, там мысленно мы открываем глаза, еще раз отдохнули, глядя на волшебный кристалл. С легкостью поднимаемся, выходим из пещеры, где нас ждет старец. Он жестом показывает, что ритуал исполнен, благословляющим жестом показывает нам, что мы отправляемся в обратную дорогу. И со скоростью мысли мы переносимся на наш холм, где мы сидим и медитируем, снова ощущаем запах степных трав, вкус малины, напитываемся нашим земным солнышком, нам тепло и спокойно. И готовимся перенестись в нашу комнату. Делаем вдох. И с выдохом мгновение ока перенеслись в наш зал, где мы сидим, медитируем. С очередным выдохом уронили голову вниз. Со вдохом приоткрыли глазки, поднимаем голову. Можно еще некоторое время посидеть, прочувствовать свой центр под названием воля или аджна-чакру, поразмышлять над тем, что почему она называется воля, ощутить ее на физическом уровне. И прочувствуйте, вообще рекомендую в практике, когда вы будете что-то делать. Это великий распределитель энергии. Поэтому все негативные ощущения канализируйте туда. Все позитивные ощущения тоже туда. Мысли негативные тоже туда? Тоже туда. Там негативная мысль – это есть энергия. В любом случае. Кому-то она понравится, негативная мысль, и она для него может быть позитивной. Вот, поэтому все туда сливает. Головокружение, тошноту. Это не сублимированная энергия. То есть не та энергия, которая нам не нужна, и она не упаковалась у нас. Поэтому туда отдайте. Это у нас центр со сверхдушой, сверхуправителем. Ему-то она там как раз может и нужна. И он распределит ее, как Ломоносов Лавуазье, да, закон. Закон энергии. Вот. Какие вопросы есть, если хочется говорить, если не хочется? Николай, я почему-то так сейчас сильно сахасрару чувствую прям вообще. Ну, потому что там оно все связано, поймите. на Вишудхе закончилось материальный мир. А у нас все вот это вот, оно у нас принадлежит к высшим сферам. Сахасрара, она естественно будет чувствоваться, потому что мы же промазали все эти, проработали чакры, и они у нас все оживились. И более того, когда мы работаем с какой-нибудь муладхарой, все чакры работают, иначе это же ну, циклический процесс. Вот, и оно правильно, оно будет работать. Другое дело, что в сахасраре происходит растворение вас. Вы уже перестаете себя чувствовать как личность, как человек, пребывающий в пещере, в, там, который ходит, бродит. Там просто слияние идет. Полнейшее слияние, растворение. Многих это очень пугает, кстати. Как от меня нет? А, вот оно, эго сразу раз, подскочило. А как же моя сущность, а как же моя, моя личность, она разрушилась, какой ужас, понимаете? И это действительно, пока все чакры не проработаны, вот туда уходить, многие же в 90-е годы психушки были забиты у нас вот этими людьми, которые там приезжали, ну, с запада, давали всякие вот эти холотропные дыхания и прочее. Но если крыша съехала, на место ее очень тяжело поставить. И если не проработана физика, почему? Смотрите, вы многие походили как минимум там по полгода. Таня, я уж не помню сколько там, год 4, наверное, да? Два года не ходил, но все равно вы знаете, что такое хатха-йога. Поэтому вот эти вещи, они даются после определенных физических практик. И у вас тело должно быть не свисать, да, в момент медитации, а удерживаться. И на самом деле хатха-йога, она подготавливает нас к крия-йоге. И вот если вы чувствуете какие-то негативные там, мысли, эмоции, знаете, у некоторых гнев начинает, вот сюда прям чпок, там разберется начальник, куда распределить, туда-сюда. Извиняюсь, Николай, то есть не отсюда туда, а... Вот смотрите, мы делаем, например, вдох, я говорю, вот если вдох делать, старайтесь его дотянуть вот сюда, вот, до ажни. И выдох отсюда по всему телу. Хотя вопрос про другой был, я так понял, да? Да, то есть вот, ну, например, какая-то злость или, ну, там, вот, что-то такое вот негативное, вы говорите, сюда... Сюда, и потом выдохнули ее, ну там, как из пушки, там выстрелили. Вы забрали ее сюда, да, и потом... ее туда, да. Все, чтобы вам, вас это больше... А лучше всего, если у вас человек какой-то там напряг, ну это уже симаронская техника, да, очень хорошая такая вот метафора, ну, предложение. Исчезни с пользой для себя. Понятно, да, нельзя желать негатив, но он каким-то образом, этот человек из вашей жизни по-хорошему уйдет. Либо его на другую работу переведут, либо он там купит, получит наследство, уедет. Понимаете, да? И вот как раз, если у вас задействована ажня-чакра, это чакра воли и чакра вольности. У вас реальная свобода здесь происходит. О чем я говорил? Это вот эта мукти. Или мокша еще по... Кстати, интересные вещи в нашей стране. Я помню, мы ехали вот в Самару, там вообще мистические места. Там мы проезжаем, я смотрю, там река Мокша. Я говорю, Лена, здесь я обязательно искупаюсь. Но там слепни были вот с кулак величиной. Я от них уворачивался, там хилить, они меня чуть не выпили. Надо было заслужить освобождение. И когда я вот с такими вот волдырями пришел, я говорю, они, наверное, в правильной точке меня кусали. Вот, друзья, значит, запись она будет. Да, конечно. Я немножечко по поводу, когда мы делали Набхимудру, вот эту петельку еще раз можно? Включи, пожалуйста, ближнее к себе. Да, сейчас. Значит, вот у нас... Основной канал Арохан и Аварохан. Показываю, от Муладхары он идет по переднему кшетраму, то есть передние проекции чакр. Есть задние, это Аварохан, нисходящий канал. Это вот мы на Крии проходим. И поэтому, значит, когда мы делаем вдох, вот мы омаем, значит, Муладхара, Сатхистхана, Манипура, Ом, доходим до Вишудхи переднего кшетрама, проходим насквозь задний кшетрам, поднимаемся сюда, вот, Бинду Висарга, проходим внутрь, и у нас получается именно вот эта петелька, то есть мы сюда проходим, и потом возвращаемся обратно, и спускаемся уже по заднему каналу. Отсюда, да? Вишудху, да? Нет, вот мы заходим здесь, сюда, потом заходим из Вишудхи заднего, зашли через Бинду Висарга в Аджню, здесь возвращаемся обратно в Вишудху, и по заднему каналу стекаем уже вниз. Да, поэтому у нас как бы петелька получается вот здесь вот это вот. Вот. И при должной практике вы потом будете чувствовать вот этот вот. Я рекомендую вот использовать масла, да, то есть дома там, допустим, промазали себя. Вот. Я помню, я такой человек, ну, иногда бываю толстокожий. Я себе фенолгоном уже мазал, понимаете, чтобы оно так вот конкретно включалось, я чувствовал себе, да. И я потом как пошел в баню, и у меня очень хорошо там это все еще сильнее прочувствовал. Вот. Ну чего? Мы вот именно на чакрах, да, останавливаемся на чакрах. Да, ом на чакрах. Хотя бы ом, ом, ом, ом, ом, ом, ом, ом. У меня не получается одновременно и ом, и отслеживать чакры, еще считать. Ну, вот это хорошая задача для ума. Ум любит разнообразие. А вы хотите или сразу... считать, нет, или у вас, понимаете, у вас очень хорошее вот тонкое восприятие. И вы сразу туда проваливаетесь, понимаете, да? И как раз, может быть, вам... вот Аджни управляет Сатурном. Он управляет правилами. То есть, вот если что-то мы не по правилам делаем, он нас наказывает. Вот. И более того, если человек неправильно свою жизнь живет, он его наказывает, знаете чем? Ранним старением. И поэтому Сатурн, вообще Шани, он у каждого есть своя вахана, да, вот у Шивы у него бык, да, а у него ворон. И он в виде старика, которого постоянно опущен взор. И что если он посмотрит на человека, тот моментально начинает стареть, да. Ну, у него там проклятие, жена мне наложила, вот, что он там чересчур такой, ну, требовательный. И она говорит, что ты от меня все требуешь, вот я тебя так. И так хорошо его приложил, что он не может смотреть на мир, потому что все начинает моментально стареть. Он очень ответственный, поэтому вот Аджня, она с одной стороны, это упорядоченность, то есть это исполнение ваших дхармы, исполнение режима дня, режима питания, режима всего. А с другой стороны, это воля, это вы делаете все, что хотите. И вот эта осознанная свобода, она, ну, получает завершенность свою. То есть вот говорят, нет идеального, а вот здесь идеальное происходит. То есть идеальная свобода. Не вседозволенность, да, что там, что хотите, то и делайте. А у вас происходит понимание, что у вас есть карма, у вас есть... И у вас есть ограничения по карме. И вы эти ограничения по карме можете снимать, проработав все чакры. Вот эта карма у вас сжигается. Поэтому тот, кто йогой занимается серьезно, он должен предупредить астролога. И, как правило, астрологи не берутся за тех, кто серьезно йогой занимается. Карма-то уже другая. А я это сама уже поняла. Вот я ходила когда-то к астрологу. И там что-то такое узнала, то, что мне как бы не очень так импонировали. А потом, через какое-то время, я поняла, что да это же не приговор, я могу это изменить. Уже я меняю многое. И вот что было раньше, там все согласовывалось с гороскопом. А дальше уже я его сама творю. Конечно. Более того, для астрологов, и там на латыни написано, что слабые... звезды управляют слабыми людьми, а сильный человек сам управляет своими звездами. Вот. И поэтому Лена, когда вот там ведет, там, скажем, занятия там для йога-тичеров, там по астрологии немного она дает, она говорит, запомните, если человек говорит, что у вас там смерть наступит тогда-то, у вас вот так плохо, это неправильный астролог. Он нам наоборот говорит, у вас может быть сложная ситуация, и вы можете исправить ее вот так, вот так и вот так. Вот это правильный астролог, который дает вам палочку. Нет, не то, что он вам путь показывает. Возможности. Да. Возможности, да. Нет ограничений. Да. И именно опять вот это все у нас к этой вот, к воле. Да? Ну, хорошо всем, я смотрю. Да, спасибо. Ну, давайте. Я еще не один астролог правильно ничего.